Шестое. Если мы не рано в плече, при каждом движении дающие о себе знать, Тимофей немедленно побежал бы в бывший особняк Езерских. Мысль о Всеволоде перебивала все остальные думы, чем бы он ни пробовал заниматься. В эти дни, находясь в неведении о судьбе Севы, отец и сын Макеева в полной мере оценили мужество Ольги Александровны. Она никому не жаловалась, не рыдала и не терзала вопросами. «Молчит, ровно каменная, только глаза запали», — переживала за княгиню тетя Сима. «Хоть поплакала, стал блегче». Тимофей знал, что сразу же после визита Аполлона Сидоровича Петр Сергеевич и Ольга Александровна ходили в революционный комитет хлопотать за штаб с капитана Езерского, но их дальше ворот не пустили. «С родителями пособников врага у нас разговор короткий», — язвительно ответил им вышедший на порог известный всему городу комиссар Урицкий, славившийся особой жесткой позицией в отношении петербургской интеллигенции. Секретарь датского посольства на прошлой неделе рассказывал Ольге Александровне, как за столиком ресторана Урицкий во всеуслышание хвастался, что за один день подписал 23 смертных приговора и лично наблюдал за их исполнением. «Надо готовить Севе побег», — твердо и окончательно решил Тимофей. Больше всего его занимал вопрос, как попасть в особняк и разблокировать поворотный механизм. Тем более, что, по словам библиотекаря, он находится в ванной комнате, принадлежащей женщине. Переодеться дамой, он представил себя в тете Симиной плюшевой жакетке и пуховом платке, глупо. Нарядиться рабочим или матросом — это, конечно, можно, но Аполлон Сидорович говорил, что в революционный совет вход по специальным пропускам, которые называются мандаты. Но даже если он легально проникнет в особняк, напичканный вооруженной охраной, то вряд ли сможет вызволить брата из темницы. Днем там слишком много народа. Нет, надо действовать тайно, ночью. Прокрасться в подвал и вывести заключенного через подземный ход в садовую ротонду, а там перемахнуть через забор и поминай, как звали. Тимофей пристроил ноющую руку на подушку и прикрыл глаза, припоминая далекий летний день своего детства, когда он, улизнув через подземный ход в парк Езерских, высматривал на дереве шуструю белку. На миг он даже ощутил порыв теплого ветра с речушки фонтанки, пахнувшей тиной и рыбы. Белку он тогда так и не увидел, а вместо нее лицом к лицу столкнулся с соседской девчонкой Клавой, перелезшей через забор, чтобы разбрасывать в лазарете революционные прокламации. Что же она ему тогда сказала? «Когда мы, революционеры, придем к власти, то царя расстреляем, попов разгоним, а все господ в тюрьму пересажаем. Твою папашу не забудем». Очень злая была девчонка. Все время травила маленькую крысь, жившую во флигель напротив. Нашла на кем измываться. Над малышкой, ни слова не говорившей по-русски. «Тимочка, к тебе гостья», — заглянула в его комнату Ольга Александровна. «Пусть войдет», — Тимофей спешно одернул рубаху, сел прямо. «Странно, он ведь никого не ждал?» Тихо приоткрылась дверь, и в луче света на пороге появилась барышня, прекрасная, как неземное творение искусного скульптора. «Крыся! Так, день добрый!» Она стянула с рук тонкие перчатки и в волнении стиснула руки, явно не зная, с чего начать. «Пан Тимофей, я...» — она смешалась. «Мы договорились встретиться с паном Всеволодом, а он не пришел в условное место. Я волнуюсь». Она закусила губу и часто заморгала, собираясь заплакать. «Только этого еще не хватало», — подумал Тимофей. Он усадил девушку на стул и серьезно взглянул ей в глаза. «Рысенька, не буду скрывать, произошло страшное событие. Сева арестован». Кристинны пальцы задрожали так сильно, что она была вынуждена спрятать их в растрепанную муфту. «Но он жив, надеюсь, что он жив», — поправился он. «И увидел один знакомый». «Если офицера арестовали, то это конец», — побелевшими губами прошептала гость. «Большевики боятся кадровых военных царской армии и сразу их расстреливают». Она закрыла лицо руками, но не заплакала, а только прерывисто вздышала, сдерживая рыдание. «Я спасу Севу, верь мне». Тимофей легонько опустил руку на плечо девушки. «Мне бы только проникнуть в особняк Езерских, где его держат». «Я помогу». Кристина опустила руки в сильном волнении, глядя на Тимофея. «Умоляю, пан Тимофей, дозвольте мне быть с вами». Секунду, Тимофей поколебался. Страшно было подвергать юную девушку смертельной опасности. «Умоляю», — повторила она, почувствовав, что он сомневается. И Тимофей решился. В конце концов, никто, кроме особой женского пола, не сможет разблокировать рычаг подземный ход. «Хорошо». Он достал чертеж особняка и прикинул, как лучше действовать, чтобы не подвергать свою помощницу ненужному риску. «Смотри, Кристина», — он указал на помещение ванной комнаты, — «тебе необходимо попасть сюда и поменять местами вот эти два крана». «А вода из них не потечет?» — деловито спросила Кристина, сбрасывая пальто на спинку стула. «Нет, это не настоящие краны, а часть механизма потайной двери, которая расположена внизу». Девушка понятливо кивнула. «Прекрасно». «Возможность действовать ради спасения князя Езерского», — предлагала ей новые силы. Бледные щеки сгорели с румянцем, руки уж не дрожали, а голос звучал звонко, уверенно. «Я скажу, что пришла наниматься на работу машинисткой», — предложила Кристина. «Новой власти наверняка нужны образованные люди, а я действительно очень быстро печатаю на пишущей машинке. К тому же мой отец всего лишь сапожник, значит, я из рабочих, своя, и меня никто не заподозрит». Тимофей был готов расцеловать девушку за находчивость. «Умница!» Крыся потупилась. «Я жизнь отдам ради вашей семьи», — она чуть помолчала и добавила. «Я всегда помню про молочного ангела и про куклу. Теперь пришел черед краснеть Тимофею, потому что ангелом, носившим крошечной больной крысе парное молоко по утрам, был именно он. А свою лучшую куклу-барышню ей подарила на Рождество Зиночка. Хорошее было время, светлое и радостное». Девушка решительно поднялась, застегнула пальто и сказала так, как сообщают о походе в лавку или ближайшей подруге. «Я пошла в Реввоенсовет. Постараюсь немедленно выполнить поручение. Значит, мне необходимо узнать, в каком подвале держит пана Всеволода, менять местами два крана». Она уточнила напоследок для верности, сверившись с планом особняка. Тимофей проводил ее до двери. «Крыся, храни тебя Бог. Чуть стемнеет, я тоже подойду к особняку. Перелезу через забор в сад, попробую пробраться в ротонду и расчистить путь для побега». Я про себя с иронией подумал. Потом останется всего ничего — раздобыть ключи от тюремной камеры и уничтожить вооруженную охрану.